моим любимым людям, работающим в издательстве «Эксмо». Билетер с барахольщиком взяли брусок и лопату точили совместно. Лишь бобер продолжал вышивать свой цветок, что не очень-то было уместно. Хоть ему барабанщик и бывший судья объяснил на примерах из жизни, как легко к вышиванию шьется статья об измене гербу и отчизне. Льюис Кэрролл. «Охота на снарка». «Маша, где труп?» Молчание и отдаленное мурлыканье музыки. «Маша! А, Маша!» Молчание и музыка. И никаких звуков, свидетельствующих о том, что Маша услыхала его призывы. «Маша! Где труп, я тебя спрашиваю?» «Ну что делать? Придется теперь вставать и самому идти на поиски. А не хочется?» Он оттолкнулся ногами от массивной тумбы письменного стола, кресло покатилось. Сначала оно ехало по паркету и производило некоторый шум, потом ехало на ковер и покатило бесшумно, а когда колесики увязли в ворсе, и вовсе остановилось. До двери было еще далеко, в кресле не доехать. Он заворчал, выбрался из кресла, пошел к двери, зацепился за что-то, то ли за край ковра, то ли за ножку книжного шкафа. Он всегда и за все цеплялся, потому что видел плохо. Распахнул дверь и заорал: «Марья!» Последние звуки стихли, и тишина воцарилась в доме. Он свесился через полированные лестничные перила и проорал в гулкую пустоту: «Марья, дьявол!» «Я не дьявол», — проговорили с робким достоинством у него за спиной. Зря он свешивался в проем. «Я просто не слышала. Вам что-нибудь нужно, Дмитрий Андреевич?» «Я Аркадий», — проскрежетал он, — «по крайней мере, пока на работе». Секретарша промолчала, разглядывая свою коричневую папочку. Он помолчал, разглядывая секретаршу, а потом протянул: «Маша, а Маша, где труп?» «Какой именно труп вас интересует, Дмитрий Андреевич?» «Последний». «У нас два последних». Он в раздражении почесал за ухом, как большая блохастая собака. Впрочем, на блохастую собаку он похож, пожалуй, не был. Он был похож на ухоженного домашнего пса, искренне недоумевающего, откуда у него могут взяться блохи. «Ну, бабы, этой труп, где он?» Вредная Марья сделала вид, что задумалась, и замолчала. Он постоял-постоял возле нее, да и ушел в кабинет. «Раз она вредничает, он тоже будет вредничать. Не пойти за ним она не может», а в кабинете их положение моментально изменится в соответствии с табелью о рангах. Он начальник, она подчиненная. В кабинете победа всегда оставалась за ним. В предвкушении этой победы он пинками подогнал кресло к столу, уселся и сложил пальцы домиком, как некий политический деятель недавнего прошлого, утверждавшего не без оснований, что «Россия – наш общий дом». Насчет нас было до конца не ясно, а вот для того политического деятеля Россия – дом родной, это уж точно. На подоконнике сидел серый дождик в мокром плаще, болтал ногами в резиновых ботах. От его болтания по подоконнику с гулким стуком рассыпались капли. Дмитрий Андреевич молчал и смотрел на дождь. Приоткрылась дверь на лестничную площадку, засланную турецким ковром. Он усмехнулся в сложенные пальцы. «Труп фотомодели Русланы у вас», — сказали от двери. «У меня его нет». «У меня тем более». «У вас». «У меня нет», — повторил он в медленном раздражении. «Найди мне его сейчас же». В Все дело в том, что он неорганизованный. Если бы он был организованный, он бы и сам знал, где у него что, и ему не нужна была бы никакая секретарша. А так, раз неорганизованный, то и получается, что он никогда не знает, что и куда засунул. Куда он мог засунуть труп? «Разрешите, я посмотрю», — вежливо попросила Маша. «Или мне со своего компьютера посмотреть?» «Нет уж», — возмутился он, — «смотри с моего! И так сколько времени потеряно!» Она подошла, повеяла духами и еще чем-то женским и теплым, как будто ты с холодной улицы, с дождя и ветра, когда кажется, что вот-вот пойдет снег, и дальше тучи сизым краем уже легли на бурую раскисшую землю, и собака трясет ушами и смотрит жалобно и серьезно и просится обратно под крышу. Входишь в домашнее живое тепло, и внутри этого тепла горит камин. Букет последних астр сияет в старинной голубой вазе с отколотым лепестком. Душистый чай остывает в пузатом чайнике, и в полированной поверхности стола отражаются тонкие руки в рукавах теплого платья. Вот так ему представлялось. Недаром он был писатель. Маша положила свою коричневую папочку на круглый шахматный столик. Он очень любил этот столик, хоть в шахматы за ним никогда не играл. И решительно направилась к столу. Так решительно, что ему показалось, будто она засучивает рукава. Она все делала очень решительно и необыкновенно серьезно, как участковый в кино, который то и дело повторяет суровым голосом: «Я на работе!» Рукава она засучивать не стала. Боком протиснулась к его рабочему месту. Ему почудилось, что она втянула живот. «Ну, конечно!» Из чувства противоречия и отчасти за тем, чтобы показать, кто в доме хозяин, он не стал вставать, лишь чуть-чуть отъехал в сторону, самую малость. Маша деликатно нагнулась, так, чтобы не поворачиваться к нему задом, уставилась в монитор и моментально распатронила все его файлы. Он никогда не умел так обращаться с адской машиной. Она у него все время глючила, глотала страницы, перескакивала из документа в документ, висла и не отправляла почту. «Ну что, нашла?» «Нет пока. Сейчас найду». «Говорю тебе, что у меня этого трупа нет. Труп мужика есть, а трупа бабы нет. И искать нечего». «Одну минуточку подождите, Дмитрий Андреевич. Ты должна называть меня Аркадий». «Мне не нравится». «Какое это имеет значение? Я стал Аркадием задолго до того, как ты родилась». «Вы себе льстите», — пробормотала непочтительная секретарша Маша. «Вот, это тот труп, который вы искали». «Где?» — он уставился в монитор. «Ну, конечно, он знал, что она найдет. Она всегда все находила. Но существовали определенные правила игры, которые нужно соблюдать. И они оба соблюдали их беспрекословно». Некоторое время он читал, напоминая себе, что должен сохранять на лице недовольную мину. Это был именно тот файл, который потерялся. Он читал. Маша стояла у него за спиной. «Ну что? Что? Долго ты там будешь торчать?» — ворчливо спросил он через некоторое время. «Ну, нашла, и спасибо тебе большое. Можешь идти?» Маша пошла к выходу и у самой двери остановилась и помедлила. Он видел, что она медлит. «Что еще?» «Дмитрий Андреевич, нам бы еще киевскую поездку обсудить. Когда мы сможем?» Он поднял глаза от компьютера. «Зачем?» Секретарша смотрела, склонив голову, как сорока. Потом моргнула, тоже совершенно по-сорочье. «Зачем нам обсуждать киевскую поездку?» — спросил он раздраженно. — Ты что, не можешь ее сама с пресс-службой обсудить? Позвони Вестнику и все с ним реши. Первый раз, что ли? — Не первый, — с тихим упрямством сказала секретарша. — Мы с Ильей Юрьевичем уже все обсудили. И теперь нужно, чтобы вы сами, чтобы вы одобрили программу». Он пробарабанил пальцами по клавиатуре и как будто выстрелил длинную фразу. Фраза была следующая: «Пошли вы к черту все!» Он почитал ее сначала слева направо, а потом справа налево. Справа налево получилось так: «Ес в утреч к ив илшоп». Красиво получилось. Было совершенно ясно и понятно, что никакое его одобрение не требуется. Программу давно утвердили, и меняться она не будет ни при каких обстоятельствах. Илья Вестник, начальник пиар-службы издательства, славился тем, что мог продать любого, даже самого завалящего автора. Дополнительно пиарщик славился тем, что из-за писательской истерии никогда не менял концепции и стратегий, а над самими инженерами человеческих душ смеялся и дам называл «звезда моя», а инженеров мужского пола «гений ты наш». Таким образом, выходило, что звезда была как бы его личная, а гении все наши. Спорить бессмысленно. «Ес утреч квыл илшоп». «И когда мы едем одобрять программу?» «Сегодня к 5. На 5 назначено совещание. Будет пиар-отдел и отдел рекламы». «Замечательно», – пробормотал Дмитрий Андреевич по совместительству Аркадий. «Чудесно просто. А писать когда я буду? В самолете? Или в Киеве? Или когда? У меня 2 трупа. И вообще, какого лешего?» Маша прибрала с шахматного столика свою папочку, покосилась на окно, помолчала и спросила тоненьким голосом: «Я пойду, Дмитрий Андреевич? У меня еще звонки». «Давай», — разрешил он, — «вали. И не забудь Вестнику позвонить и сказать, что до Киева никаких интервью». «До Киева осталось 2 дня», — проинформировала Маша. «Точнее, 1,5, потому что сейчас уже 1:30, а на завтра назначено НТВ». «Как?» «Назначали вы сами. Помните, вы ужинали с продюсером новостей, и он вас приглашал». От того, что Маша права, а она была права почти всегда, он рассердился всерьез. Знаменитый писатель Аркадий Воздвиженский, по паспорту Дима Родионов, пробормотал неприличное слово, которое его секретарь предпочла не услышать, уткнулся в компьютер и стал быстро печатать. Маша постояла-постояла на пороге и тихо вышла. На темном полу лестничной площадки лежал светлый шелковый ковер, привезенный прошлым летом из Турции. Маша присела и положила на него ладонь. Не соврал пожилой турок, продававший им ковер. У турка были пышные канибадамские усы, белоснежная рубаха и молодые помощники, одним движением словно разливавшие на полу перед покупателями целое озеро благородного шелка, называли его «Эфенди». В жару ковер казался прохладным, а зимой теплым, как будто райские цветы на нем навсегда впитали южный зной. Если бы у шефа был просто скверный характер, это еще полбеды, ничего страшного. Подумаешь, скверный характер. Мало ли характеров она перевидала на всех своих многочисленных работах. Но Маша Вепринцева в своего шефа была, разумеется, тайно влюблена, и это было так же бессмысленно и глупо, как если бы она влюбилась в Михаэля Шумахера или в Ральфа, или в них обоих. Даже если бы Маша осталась последней женщиной на земле, знаменитый писатель Аркадий Воздвиженский, по паспорту Дмитрий Андреевич Родионов, не обратил бы на нее никакого внимания. То есть, убедившись, что кроме них на планете больше никого нет, он выразил бы неудовольствие по поводу грядущих неудобств, которые будут отвлекать его от работы, и попросил бы Машу сварить ему кофе. Там, где Маша трогала ковер ладонью, он будто чуть выцветал. Шелковые ворсинки приминались и как-то по-другому отражали свет. Турок Эфенди объяснял это тем, что с разных сторон ковер по-разному глядит на солнце.